Фазиль Искандер. Сюжет существования. Рассказ «Чик чтит обычаи». Страница 336, кассета номер 7, вторая сторона. Он уже слышал смех мальчиков и взволнованные крики девочек, но они были невидимы за зарослями склона. «Чик, иди к нам!» — раздался веселый голос Рыжика. «Где ты пропадал? А мы бегаем наперегонки!» В голосе Рыжика Чик почувствовал такую дружественность, такое искреннее желание видеть его, что он сразу все простил ему. «Какой обед? При чем тут обед? Все это чепуха! Сейчас досыта набегаться с ребятами, вот сладость жизни! И она от него никуда не уйдет!» Курортная идиллия. Когда человек, гуляя, о чем-то глубоко задумывается, он интуитивно выбирает себе самую простую и знакомую дорогу. Когда человек, гуляя, развлекается, он интуитивно выбирает себе самый незнакомый, извилистый путь. Я выбрал себе извилистый путь в этом маленьком крымском городке и очутился в незнакомом месте, хотя густая толпа гуляющих казалась той же самой, что и на нашей улице. Недалеко от меня возводили развалины древнегреческой крепости, поднимая их до уровня свежих античных руин. Они должны были изображать живописный вход в новое кафе. По редким восклицаниям рабочих я понял, что они турки. Боже, неужели, чтобы возвести даже развалины крепости, наши рабочие уже не годятся? Надо было приглашать турок. Здесь столько забегаловок, кафе, ресторанов, закусочных, что совершенно непонятно, как это новое заведение будет конкурировать со старыми. Неужели только за счет освеженных руин или додумаются до чего-нибудь еще более оригинального? Например, будут сдирать в тарелке шашлыки с древнегреческого копья. Слушая деловые переговоры турецких рабочих, азартно возводящих развалины до уровня руин, я бы даже сказал, возводящих их с патриотическим злорадством, возможно, их предки и превратили когда-то эту крепость в развалины, я вспомнил свое давнее путешествие в Грецию. Там, в Афинах, за столиком открытого кафе мы несколько членов нашей группы сидели и громко разговаривали. Из-за соседнего столика, услышав нашу русскую речь, с нами заговорил греческий рабочий. Это был грек из России, вернувшийся на свою историческую родину. Нельзя было сказать, что историческая родина сделала его счастливым. Одет он был бедно, выглядел печально. «Как дела?» — спросил я у него. Он немного подумал и таинственно вздохнул. «У вас хоть керосин есть?» Я не сразу догадался, что он имеет в виду нефть. Бедный, бедный. У кафе, где возводились развалины, стоял меняло. Таких одиноких менял я в этот вечер видел с десяток. Этот в полголоса, как бы готовый взять свои слова обратно, повторял доллары, рубли, гривны. Доллар завоевал новый свет, завоевал старый свет и по не очень проверенным слухам завоевал тот свет. Когда Харон, переправляя мертвых воит, впервые вместо драхмы затребовал доллар, началась новейшая история человечества. Но откуда эти слухи? Говорят, от людей, испытавших клиническую смерть и по ошибке отправленных в греческий аид. «Доллар!» — кричал Харон и выбрасывал их из лодки, после чего они оживали, чтобы, как простодушно надеялся Харон, принести ему доллар. А люди думают, что дело в усилиях врачей. С особенной яростью, говорят, он выбрасывал из лодки ошибочно попавших к нему русских с недопропитым металлическим рублем в кулаке. Пока я предавался этим странным фантазиям, мимо меня проходили толпы отдыхающих. Из всех кафе, забегаловок, открытых ресторанов в разнобой визжала громкая музыка, сливаясь в адскую какофонию. Нельзя было не заметить, что толпа гуляет с какой-то лихорадочной бодростью. Можно было подумать, что русские жадно догуливают в Крыму или догуливают вообще, страшась трубы Архангела, которая в любой миг может возвестить, что керосин кончился. Можно было подумать, что эта адская какофония была призвана заглушить трубу Архангела, ибо чувствовалось, что она поднимает дух толпы. Цивилизация, как говорится, сама пашет и сама топчет. Давняя великая мечта о просвещении народа сейчас кажется не более реальной, чем попытка целиком зажарить быка на огне свечи. Однако попадаются и героические попытки зажарить быка. У подножия этого вавилонского грохота кое-где бесстрашно сидят нищие скрипачи и скрипачки, иногда студенческого возраста, и если вплотную к ним подойти, слышно, как они трогательно наигрывают классические мелодии. Толпа и им иногда подбрасывает деньги скорее за героизм, чем за музыку. Почти метафора положения культуры в сегодняшней России. Все эти забегаловки, кафе, рестораны выставляют обильную закуску, всевозможные иностранные сладости и, конечно, напитки всех мастей. Повсюду выставлена свежайшая осетрина, хотя осетров здесь запрещено ловить. Она не только выставлена, но и названа, чтобы ни у кого не возникало никакого сомнения, что это именно осетрина и кто здесь истинный хозяин. Глядя на могучую толпу, казалось, что она поглотит горы закусок и океан выпивки. Но, вглядываясь в эти горы закусок и океан выпивки, думалось, нет, скорее они поглотят толпу. Несмотря на вечерний час, сельчане продавали фрукты и овощи. И тут, надо сказать, татары выглядели настоящими мастерами по сравнению с остальными продавцами. У них были лучшие фрукты и овощи. Помидоры выглядели взрывоопасно. Каждый из них как бы кричал: «Слопай, а то лопну!» Ну и лоб не хотелось ответить. В детстве я ел все, кроме помидоров. В них мне чудилось что-то тошнотворное. Гастрономически возмужав, я стал поглощать и помидоры, даже слегка гордился этим. Сейчас дело в старости, и я, как бы впадая в детство, снова возненавидел помидоры. Все возвращается на круги своя. Мимо меня проехала лошадка, везущая на дрожках отдыхающих. И вдруг лошадка стала вываливать из себя темно-зеленые лепешки. Только она взялась за свое дело, как возница ее мгновенно остановил и не без изящества поднял ее пышный, хорошо расчесанный хвост, чтобы она его не запачкала. После этого он достал из-под сиденья лопаточку и ведро, спрыгнул на землю и аккуратно собрал в ведро все лепешки. Потом он поспешно скрылся куда-то с этим ведром. При этом казалось, что поспешность его, даже заботливая поспешность, вызвана тем, что он хочет донести до кого-то эти лепешки еще в теплом виде. Потом он снова появился перед глазами с явно пустым бедром и с некоторым довольством на лице, словно ему удалось выгодно сбыть этот навозец, и он недаром поспешал, и теперь, мотая в руке ведром, может себе позволить расслабиться. Пока все это происходило, отдыхающие, сидевшие на дрожках, весело смеялись. Чувствовалось, что смех седоков отчасти вызван тем, что этот дополнительный номер явно не предвиделся, и, конечно, приплата за него не последует. Это невольный подарок. Более того, продолжая смеяться, они вполне доброжелательно поменялись местами, чтобы в случае новых чудачеств лошади, тех, что случайно, конечно, сидели на местах, откуда плохо обозревается лошадиный зад, в дальнейшем сравнялись с первыми везунками. Детей, как в кино, пересадили на переднюю скамью. Седоки, видимо, совершенно не подозревали, что лошадь способна на такое. Возница поехал дальше. Нет, я, конечно, погорячился относительно культуры. Культура, хоть и очень медленно, но движется вперед. Я уверен, что возница в древних Афинах при таких же обстоятельствах даже не стал бы останавливать лошадь, а не то что запасаться ведром и лопаточкой. Великий Сократ, проповедуя афинским юношам свою философию, возможно, иногда отпихивал ногой козий или какой-нибудь еще помет, что нисколько не мешало глубине его суждений. И это заставляет задуматься о наших телевизионных мыслителях, у которых многомиллионная аудитория, и вроде не похоже, чтобы они отпихивали какой-то помет, а вот мыслей нет как нет. Видимо, вечен закон: чем больше толпа, тем глупее мысль оратора. Телевизоры, компьютеры, радиотелефоны и прочее, и прочее. Все это плоды цивилизации, к культуре не имеет никакого отношения. А вот ведро и лопаточка под сиденьем — это шаг вперед. Это наше достижение. Конечно, для нескольких тысячелетий маловато, но все-таки это шаг вперед. А там посмотрим. Главное, хватило бы керосина. Случай в горах. Я продолжал сидеть за столиком в Амре в ожидании своего безумного собеседника. Направо от меня за сдвинутыми столами сидели новые русские и не менее новые абхазцы. Они наелись и напились, и сейчас предавались игровому веселью. Играли на деньги. Суть игры состояла в том, что двое швыряли в море закупоренные бутылки с шампанским. Кто дальше швырнет, тот и выиграл. После того, как соперники забрасывали свои бутылки, ватага ребятишек, расположившихся внизу на помосте для пловцов, бросалась в воду наперегонки и, ныряя на месте бултыхнувшихся бутылок, доставала их со дна. У ныряльщиков на помосте оставались свои сторонники, которые, когда они безуспешно ныряли, подсказывали им более точное место, где затонула бутылка. «Правее, ближе, дальше».